Глава 9. Проходя через холл, Элеонор услышала голоса спускающихся по лестнице Люси и Каролины с Николь. Люси, заметив Элеонор, бросилась к ней с распростертыми руками. «Нора!» Женщины обнялись, потом, раскрыв объятия, они жестом подозвали к себе Каролину и Николь. Все четверо обнимались еще около минуты, пока Люси не разорвала тесный кружок. «Ну, хватит горевать. Пора делом заняться». «Элеонор, а вы Поле не видели?» — спросила Николь. «Кого?» «Ой, это помощник детектива», — махнула рукой Люси. «Кому работа, а кому любви охота?» Она посмотрела на Николь с иронией. «Да ладно». Николь в приливе притворной скромности опустила глаза. «Детский сад», — вместе сказали Люси и Каролина. «Девочки, а вы куда?» — поинтересовалась Элеонор. «Коньяк пить, да с Каролиной надо покумекать, какая падла ей под кровать яд сунула». «Не рановато коньяк-то?» — Элеонор заговорчески улыбнулась. «Так уж вечер почти», — не замедлила ответить Люси. «Тем более мы на выходных?» «Ну и славненько». Элеонор взяла Люси и Каролину под руки, и женщины двинулись в гостиную. «А мы с Каро зайдем на кухню и соберем на стол», — предложила Николь. «Да, бедняжка Жермен должен быть там». Элеонор понизил голос. «Вы знаете, инспектор с помощником полдня сегодня с трупом Марьяны провозились. Все что-то собирали, там записывали. По-моему, они до сих пор там возятся». «Значит, дорогу сегодня не расчистят», — заметила Каролина. «Почему?» — посмотрела на нее Люси. «Они возятся с подробным описанием места преступления, всех его деталей, осколков, их положения, запахов, описание тела перед тем, как его убрать». «Как убрать? Куда?» — удивилась Люси. «В винный погреб», — предположила Элеонор. «Что-то мне об этом Люка говорил, но я такая рассеянная». «Если дорогу не освободят от завала еще дня 2-3, оставлять труп в коридоре около кухни — не самая лучшая идея. Вот наши агенты и стараются все задокументировать прежде, чем разобрать место преступления», — заключила Каролина. Между тем женщины вошли в гостиную и расселись вокруг своего кофейного столика. «Ники, пойдем на кухню, сгоняем, соберем на стол», — спохватилась Каролина, вставая. «Точно!» — быстро поднялась Николь, хлопнув себя по лбу. Подруги ушли на кухню. Люси и Элеонора закурили. «Хорошо еще, что Люка закупился провиантом минимум на неделю». Элеонор выпустила струю дыма. «А выпивка?» — вопрос Люси прозвучал довольно серьезно. «Если у Люки не будет проблем спускаться в винный погреб, опасаться нечего». «Если у него будут проблемы, я сама спущусь. Ты меня знаешь». «Да уж знаю, конечно». Элеонор улыбнулась. «Сколько уже?» «Дай подумать», — Люси подсчитала в голове, глядя в потолок. «Лет 35. Кошмар!» «Не говори. За это надо выпить». Люси потянулась к столу, на котором кроме пепельниц и сигарет с зажигалками ничего не было. Она засмеялась. «Привычка?» Элеонор засмеялась следом. Люси огляделась. «Ну где там наш молодежь бродит?» В этот момент в гостиную вошли Каролина и Николь. У каждой из них был поднос. «О, perfect timing!» «Вовремя, английский». Люси стукнула кулаком в ладонь. На стол с подносов перекочевали несколько тарелок с сыром, бужениной, фруктами и хлебом, плошки с грибами и лимонами, шоколад. Звякнули вилки с ножами, 4 снифтера, и, наконец, над всем этим, как Эйфелева башня над Парижем, возникла запыленная, с пожелтевшей, написанной, кажется, от руки этикеткой, бутылка арманьяка 1939 года. «Браво!» — Люси взяла со стола бутылку. Хрустнул сургуч, пробка полетела на стол, и Люси выпустила из бутылки запертое в ней 30-летнее чудо. Глубоко вдохнув носом, Люси уловила первый бархатный аромат, вырвавшийся на свободу после столь долгого заточения. «Божественно!» — выдохнула она. Она разлила по бокалам темно-коричневый эликсир, медью заблестевший в приглушенном свете хрустальных бра гостиной. Люси подняла свой бокал и встала. Подруги последовали ее примеру. «Ну, давайте, девочки, помянем Марьяну. Пусть покоится с миром». Люси задумалась на секунду, потом залпом опустошила бокал. Каролина и Николь поддержали ее. Элеонор слегка пригубила напиток и вернула бокал на стол. Женщины удобно расположились в креслах. «Нора, а ты что же?» — спросила Люси, взяв ломтик бри. «Я не могу. Не хочу со снотворным мешать. Пейте, девочки, пейте». Элеонор наполнила бокалы подруг. «Благодарю, графиня», — чопорно сказала Люси. Элеонор и Люси улыбнулись, склонились друг к другу головами. «Сколько лет?» — задумчиво протянула Элеонор. Она взяла вилку и наколола на нее гриб. Подняла его перед собой и долго смотрела. «Надо же! Вот он, гриб! А ведь это Марьяна солила!» Элеонор вздохнула. «Гриб есть, а Марьяны нет». Элеонор зажмурила глаза, покачала головой, а открыла их. Они блестели от слез. Элеонор вернула вилку на тарелку. «Девочки, ведь только вчера утром перед вашим приездом я с ней разговаривала. У нее нож на пол упал. Я говорю, надо же, мужчина придет». Элеонор задумалась, вспоминая. «Вот и пришел. Какой кошмар. Что ж теперь будет?» «А что будет? Один полицейский будет следить, чтобы мы не убежали, другой, чтобы нас не отравили. А Каро раскроет убийство». Люси закурила. Николь взяла большой кусок буженины. «Сначала ей придется доказать свою невинность». «Невиновность», — поправила ее Каролина. «И это тоже», — жуясь улыбнулась Николь. «А инспектор, походу, еще и подозревать будет всех подряд. Все пучком, мы уже там были». Люси подняла бокал. «Заседание объявляю открытым». Все подняли бокалы, отпили по глотку. Элеонор снова пригубила. «Каро, а ты как считаешь, неужели это кто-то из нас Марьяну отравил?» «Я в этом уверена». Элеонор от удивления вздохнула и прижала ладонь к губам. «Видимых причин, правда, для этого ни у кого нет», — продолжала Каролина. «А может, действительно отравить хотели и вон?» В голосе Элеонор звучало беспокойство. «Вот это точно может быть», — встряла Люси. «Я бы ее сама траванула, чтобы не нервировала». «Но это не мотив», — Каролина улыбнулась. «Смотря для кого», — серьезно парировала Люси. «Мотив — вот что нам необходимо. На первый взгляд никому не нужно убивать ни Марьяну, ни Ивон. Но на самом деле мы просто пока не знаем до конца всей истории». Каролина задумалась. «А как же яд попал к тебе в спальню?» Настороженное любопытство не покидало графиню. «Думаю, случайно». Каролина бросила в рот виноградинку. «Подбросить его могли в тот момент, когда все поднялись вслед за Люси припудрить носик. Мы с Ники остались внизу. Кто-то из ушедших это приметил. Наша спальня была пуста». «Но яд-то подбросили под кровать именно тебе?» Люси говорила, размахивая бокалом, запивая каждую пару слов. «Моя кровать просто стоит ближе к выходу. Кто-то явно торопился отделаться от бутылька и бросил его под кровать, которая попалась первой. Ты не обижаешься на меня за то, что я слила тебя инспектору?» Николь с участием заглянула в глаза Каролине. «Ники, ты правильно поступила. Этот бутылек, как бы там ни было, Люка все равно бы нашел, убирая спальни. Но позже, а для меня это могло бы стать еще хуже», успокоила подругу Каролина и подмигнула ей. Николь улыбнулась и отломила дольку шоколада. «А не проще его было выбросить из окна?» «Конечно», — добавила Элеонор, — «ведь того, кто подкидывал бутылек под кровать, могли заметить?» «Для того, чтобы запутать следствие, стоило рискнуть». Каролина отрешенно заживала кусочек рокфора. Подруги задумчиво помолчали. «А Поль ничего», — мечтательно прервала тишину Николь. «Ты посмотри», — с фальшивым укором сказала Люси. «День назад приехали, дом на горке, отрезан от мира, а ты даже здесь умудрилась себе игрушку найти». «А я чё? Я ничего. Он первый начал», — притворно смутилась Николь. «Но это неправда», — махнула рукой Люси. «Не пойму, за что ж тебя цыплята-то так любят?» «Опуле. Цыпленок. Французский. Сленговое название полицейских во Франции». «Да потому что я их люблю. Нравятся они мне. Особенно, когда в форме». Николь представила перед собой предмет обожания. «Идет весь такой подтянутый, выглаженный, в фуражке. Меня бережет». Люси с умилением смотрела на Николь. «Может, тебе фуражку купить?» Женщины засмеялись. «Да ну вас!» — махнул на них Николь. «Вот опять да ну!» — передразнила Люси. «Детский сад!» — накуксилась Николь. «Детский сад!» — передразнили Люси, Каролина и Элеонор. Подруги отсалютовали друг другу бокалами. Элеонор поднялась. «Ой, хорошо с вами, девочки. Пойду посмотрю, как там приготовления к ужину идут. Жермен, бедный, рассеян, но я ему благодарна, что он вообще продолжает нас кормить. Может, мы ему поможем?» — подалась вперед Николь. «Что ты, что ты?» Элеонор рукой остановила девушку. «С ним Люка. Он, правда, тоже на себя не похож. Но в нынешней ситуации в этом нет ничего странного. Сидите, девочки. Я, пожалуй, поднимусь наверх. Посмотрю, как бы мне еще чего не подбросили». Каролина поднялась. «Мы с тобой», — вскочила следом Николь и потянула за руку Люси. «Может, тебе свидетель понадобится?» «Точно, точно». Люси поднялась и потянулась к бокалу. «На посошок». Держась под руки, подруги вошли в коридор между спальнями. Люси шла посередине между Николь и Каролиной, так как ее походка была, пожалуй, самой легкой, в отличие от подруг, которым приходилось зачастую придерживать ее, дабы она могла держаться выбранного ими курса. Проходя мимо одной из спален, Николь внезапно замедлила шаг и потянула за собой всю компанию. Она припала ухом к двери и прислушалась, потом махнула рукой, приглашая подруг последовать ее примеру. Каролина и Люси пристроились к Николь и прислушались. Из-за двери доносился слабый женский стон. К счастью, стон был довольно-таки томным, поэтому у компании не возникло желания или необходимости, выбив дверь ногой, ворваться и прийти кому-то на помощь. Убедившись, что за дверью, похоже, не происходит ничего, что могло бы привести к очередной жертве, по крайней мере физической, Каролина потянула Люси за руку. Люси поднялась и захихикала. Каролина резко приложила палец к своим губам. Жест был понятен, и Люси, как ни странно, подчинилась ему, потянув за руку Николь. Модель до последнего сопротивлялась, желая услышать, вероятно, что-то новое, доносившееся из спальни. Но, наконец, поддалась натиску подруг и, нехотя оторвавшись от двери, последовала за женщинами. Люси и Николь, ввалившись в спальню, не замедлили рухнуть поперек кровати Каролины. Она закрыла за ними дверь и плюхнулась рядом. Три подруги лежали, уставившись в потолок. Наконец Николь нарушила молчание. «Слушайте, а мне показалось, что за дверью было два голоса. И оба женских».